Глава 7. 1. Забрела в Уренск жалкая цирковая группа, в которой почти все актрисы находились в интересном положении. «С икрой бабёнки», — сказал о них Чекалине. Отрыганьев, очевидно из жалости, уступил им свой громадный сарай, громко именуемый губернским театром. Вскоре и Влахопулов вернулся к своим обязанностям с недаемой жаждой впечатлений. Просто засиделся в своем заклинье. Две француженки, взятые им на прокат до весны, укатили от него в Нижний Новгород на ярмарку. Винный погребок истощился. В губернии вроде бы все налаживается, пора уж и выздороветь. Дела, так сказать, требуют. Благодаря военному времени и близости Уренска к восточным границам пост его был временно приравнен к генерал-губернаторству. Свято место почтенно и кляузно. Дай-то Бог совладать. «Ну, много тут без меня накалечили?» — спросил он Сергея Яковлевича с благодушной грубоватостью. Мжецкий сдал ему дела, заставил подписать некоторые бумаги, что Симон Гераклович тут же и сделал, не читая. «Жарко, батенька, становится», — сказал губернатор, отбрасывая перо. «Поскорее бы уж. Боюсь я, как бы земляки опять какого-нибудь масона вместо меня не посадили. Пора уж, пора и на покой мне. Изъездился я по разным губерниям». Как выяснилось, оговорка Влахопулова о таинственных масонах не шутка. При полной политической безграмотности Симон Гераклович считал, что никаких партий в России не существует. Но со времени восстания декабристов в стране действует могучая масонская организация. «Масоны, батенька мой», — серьезно подтвердил Влахопулов, — «всюду масоны, и нету от них никакого спасения. И командуют ими из Кронштадта. Я все знаю». Так рассуждал крупный сановник. Так рассуждали тогда многие сановники. По вечерам телеграф губернии был занят. Влахопулов за казенный счет отстукивал по линии слезливые просьбы ускорить ответ из Сената. Быть ему в столпах государственности или не быть? Почти по-гамлетовски смеялся Мышецкий. Быть или не быть? Сам он в эти дни служил с линцой по-дворянски. От бумаг важных нарочито отпихивался. Мол, несите их к Влахопулову. Как он скажет? А я что? Только, мол, вице. Пропускал через свой стол большие дела хозяйственные да городские. Вот перила на мосту шатаются, вот пожарные рукава прохудились. Молодцы собираловки опять разбоями грешат. Слушал князь, как за стеной чиновники, удивительно глупо, рассуждали о Конституции. Иногда стучал в стенку. «Хватит, господа! Нельзя же договариваться до абсурда!» Сейчас Мышецкого сильно занимала одна фигура в губернском распорядке, а именно дальнейший ход Конкордии Ивановны. Неужели возле Мельхиседека произойдет смена фигур? И неужели... Нет-нет, не может быть. Додо рискнет на эту замену. Женщины всегда, еще задолго до эмансипации, играли большую роль в русской провинции. Криво, косо, лицом, походкой, капризами, слезами, чем угодно. Но подруги губернаторов, титул негласный, всегда украшали собой хмурые горизонты Российской империи. Иногда заводились сразу две подруги. Это зависело уже от темперамента начальника. Порой же одна примыкала к губернатору, другая — к вице-губернатору. Случалось, что вице-губернатор заступал на пост губернатора. Следовало некоторое перемещение подруг. И тогда заваривалась такая катавасия, что правительствующий сенат годами не мог расхлебать этой каши. В таких случаях обычно поверх вороха кляузных бумаг писалось спасительное в архив, и подруги разбирались сами. Мжицкий стороной проведал, какова была цель визита сестры к Преосвященному. Выяснилось вполне определенное. Дудо начинала хлопоты о разводе. Это было похоже на правду. Но в руках Сергея Яковлевича уже имелось письмо из Петербурга. Петя писал, что продал свою мельницу, разлуки не выносит и скоро выезжает в погоню за убежавшей, страстно любимой женой. «По закону она моя», — заканчивал Петя. Сергей Яковлевич перевел взгляд на окна, заполненные ярким солнцем, и в глазах потемнело до ослепления. Снова, как и раньше, вспомнился пролетающий в полной тишине мужик с пешнею. Мушецкий схватился за колокольчик. «Огурцов?» — спросил он. «Тут весною? Помните, когда все таяло? Я велел послать дворника на крышу». «Помню, ваше сиятельство. Он еще сверзился». Сергей Яковлевич аккуратно опустил колокольчик, выровнял его посередине стола. Грубое слово «сверзился» как-то остудило его. «Впрочем», — отвлеченно сказал он, — «идите, Огурцов, мне ничего не нужно». В этот день генерал Анинский сообщил по линии, что на 120-й версте не все благополучно. Голытьба, ведущая насыпь, избила двух подрядчиков. Ответственные за расчет духанщики разбежались по степи. «Бруно Иванович», — спросил Мышецкий плицмейстера при встрече, «что там за волнение на 120-й версте и следует ли их опасаться?» «Пустое дело», — успокоил его Чекалине. «Эта сволочь всегда так. Подерется и помирится. За духанщиков не бойтесь. Покрутятся, сами жрать захотят и снова отомкнут духаны». Сергей Яковлевич отчасти утешился. Пароходство прислало несколько барж, и Свищево поле понемногу освобождалось от переселенцев. На окраинах города иногда подозрительно умирали обыватели. Но строгого карантина для горожан не было. И губерния в основном пребывала в спокойствии. В один из этих дней Мышецкий посетил мастерские железнодорожного депо. Это он сделал не ради любопытства. Надо было наладить производство плугов и борон из обрезков железа. Инженерам не хотелось принимать на себя лишнюю обузу, но все-таки они согласились. Тогда в лагере Анинского путейцы говорили, что в Уренском депо относятся к нему доброжелательно. Однако странно, поддержки от начальства депо он не встретил. Было несколько обидно, и, возвращаясь вдоль шлаковой дорожки, Сергей Яковлевич попутно заглянул в огнедышащие ворота мастерских. Рабочие его, очевидно, узнали. На выражение восторгов Мышецкий не рассчитывал, но их и не было, этих восторгов. Он протиснулся между колесами паровозов, пригляделся к мастеровым, задал несколько технических вопросов. Спрашивать о непонятном Мышецкий не стыдился, и ему отвечали – внятно, четко, рассудительно. Его несколько поразило, что рабочие совсем не были похожи на крестьян с их жалкими или, наоборот, угрюмыми взглядами из-под лохматых шапок. Нет, мастеровые держались вполне независимо, подходили к Мышецкому запросто и, послушав, о чем разговор, также уходили, когда надоедало слушать. И еще он заметил, речь пролетариев не была набором 100 обиходных слов. Нет, перед ним стояли люди, свободно владеющие языком, правильно употребляющие выражения интеллигенции. И князю стало неловко, что поначалу, надеясь на их безграмотность, он пытался подделаться под речь гостинодворского простонародья. «А что Штромберг?» — спросил вице-губернатор. «Я слышал, что он выступал здесь перед вами». «Был грех», — ответил один из рабочих. «Только нам не впритык его речи. Он теперь митингует на сукновальнях господ Будищевых да в Красильнях. Вот там его слушают. 3 копейки больше, 3 копейки меньше — это дело не меняет. Нам не нужна лишняя бутылка пива. Мы, господин вице-губернатор, и сами сумеем постоять за себя, если придется». Этот отзыв о социалисте Викторе Штромберге оставил Мышецкого в каком-то раздвоении. Кто-то в губернии ошибался, и очень сильно ошибался в своих расчетах. Но кто? Сущий Фракуса, Штромберг, рабочие или же он сам, его сиятельство? И тут он вспомнил того пьяного придурка из «Черной сотни» Отрыганьева, что плясал под окнами, поддергивая штаны. «Глупо», — сделал князь вывод. Дома он снова полистал протоколы охранки. Никакого Штромберга в них не значилось. Но первое же известие от Чекалини потрясло Сергея Яковлевича. Бруно Иванович долго не мог собраться с духом, чтобы высказать новости слежки. «Ну, — помог ему Мышецкий, — Штромберг?» «Да, Штромберг», — сказал Чекалини. «Выступал вчера на сукновальнях братьев Будищевых». «Так, и что же?» «С таким успехом, ваше сиятельство, что рабочие вынесли его на руках, кричали «Ура!» и говорили глупости. Потом организованно пошли бить стекла в конторе фабрики». «Полиция вмешалась?» — спросил Сергей Яковлевич. «Конечно, здесь уже хулиганство». «Были арестованы 3 зачинщики». «Ну?» «И полковник Сущий Фракуса велел освободить их. Даже приласкал. По червонцу на рыло выделил». «Дальше», — засмеялся Мышецкий. Ему стало вдруг весело. Ситуация получалась забавная. А дальше Штромберг ораторствовал на бойнях. И здесь же выступал против него. Чекалини запнулся. «Кто выступал против?» «Простите, ваше сиятельство, но я знаю, что вы этого человека привезли в своем вагоне». «Кобзев?» «Ну и не стесняйтесь». «Господин Кобзев», — продолжал полицмейстер, осмелев. «Он, ваше сиятельство, все в пику говорил господину Штромбергу. И...» «Очень уж рискованно говорил». «Что же именно?» «Штромберг, тот больше начальников валил, а господин Кобзев осмелился коснуться власти. Царя!» Сергей Яковлевич вдруг почувствовал, как нарастает в нем негодование. Очень спокойно он спросил: «Чем закончился митинг?» «Избили», — ответил Чекалини. «Штромберга? Как можно? Конечно же, Кобзева». «Вот и хорошо», — сказал Мышецкий, отпуская Чекалини. Решил идти напролом. Иван Степанович был вызван им вроде бы по делу о переселенцах. И старик не замедлил явиться. «Если бы я», — начал Мышецкий холодно, — «оставался лишь частным лицом, то я, пожалуй, не стал бы обращать внимание на ваши выпады против существующей власти. Но я облечен доверием этой власти и обязан стоять на страже ее интересов и ее порядков». «И я, князь, — ответил Кобзев, — как частное лицо, мирюсь с тем, что вы поддерживаете порядок, моему разумению, несвойственный. Однако, — перебил его Мышецкий, — даже по праву частного лица я могу иметь к вам, господин Кобзев или Криштафович, как вам больше нравится, некоторые претензии». «Прошу высказать их», — согласился Иван Степанович. Вице-губернатор прошелся вдоль скрипучей половицы, по которой столь часто он заставлял ходить Огурцова. «Нет», — громко выговорил он, — «не затем я привез вас в Уренскую губернию, чтобы вы позволяли себе бунтовать рабочих. Лучше подумайте о своей старости, о своей жизни, загубленной на этапах. Успокойте свои помыслы. Россия — это слишком сложный организм. И права новой России можно обсуждать где угодно, только не на мясных бойнях». Иван Степанович начал заматывать шарф на шее. «Позвольте заметить, нет, вы знаете сами, что я человек прогрессивных взглядов, и я еще никогда не боялся говорить с вами свободно на темы о Конституции. но я никогда не побегу на бойне, чтобы проповедовать там свои мысли. Мне достаточно одного сознания, что я выработал в себе эти мысли». Кобзев поднялся, держась за поясницу. «Я пойду», — сказал он без обиды. «Но хотел бы высказать на прощание, что лично вам, князь, я никогда не желал принести вреда. Косвенно я виноват перед вами, внеся некоторое беспокойство. Но если бы вы знали, что за гнусная роль у этого зубатовца Штромберга...» Мышецкий не дал ему договорить. «Так не ввязывайтесь в эту провокацию. Кончится все это тем, что сучий Фракуса посадит вас в одну камеру вместе с трехкопеечным демагогом Штромбергом». «В одну?» — хмыкнул Кобзев. «Никогда он не сделает этого. Жандармы лучше вас, князь, разбираются в политической ситуации, и в одну камеру со Штромбергом меня не посадят». Висок снова заломило тупой болью. Сергей Яковлевич вернулся к столу, навел порядок на нем, что всегда его успокаивало. «Меня не обучали демагоги», — сказал он, морщась от боли. «Но я знаю закон, и меня хорошо научили пользоваться его статьями, когда это необходимо для спокойствия общества». Кобзев повернулся к дверям. «Кому прикажете сдать мои дела?» Сергей Яковлевич впервые в жизни испытал то состояние, про которое в народе говорят, что глаза на лоб полезли. «Ну вот», — притих он в растерянности, — «неужели вы оставите меня в этот трудный час? Или вы мстите мне?» Кобзев вздохнул с сожалением. «Оно и правда, князь. Что вы сделаете-то один? Только и вы оставьте меня. Вам очень не подходит роль, которую во много раз удачнее исполнит полковник сущий Фракуса».